А там болтовня в полном разгаре. Все разбились на кучки, и в мастерской царит небывалое волнение. Квангель бегает туда-сюда, стыдит, грозит, ругается, даже лоб у него весь в поту. И при этом его гвоздят все те же мысли. Вот каково первое действие — страх. Такой страх, что никто далее до конца не дочитывает. Но это ничего не значит. Здесь все уверены, что за ними следят. А мои открытки люди находили по большей части без свидетелей. И тот, кто находил, мог спокойно дочитать и обдумать их. Тогда и действия они производили совсем другое. Я попросту проделал глупый опыт. Посмотрим еще, как он сойдет. В общем, хорошо, что я в качестве мастера поднял и сдал открытки. Этим я выгородил себя. Ну, конечно, я ничем не рисковал. И даже если у меня дома сделают обыск, все равно там ничего не найдут. Правда, Анна перепугается. Впрочем, нет. Успею вернуться до обыска и предупредить Анну. Сейчас 14:02. Как раз должна заступить новая смена. Моя смена. Но новой смены нет. Звонок в мастерской не звонит. Сменная бригада, постоянная бригада Квангеля не появляется. Станки гудят без остановки. Теперь рабочие встревожены не на шутку. Они все чаще шушукаются и поглядывают на часы. Квангелю приходится махнуть на них рукой. Он не в силах прекратить разговоры. Что может он один против 80? Внезапно в мастерской появляется господин из конторы. Щеголеватый господин в отутюженных брюках и со свастикой. Он становится возле Квангеля и кричит, перекрывая гул станков: «Бригада! Внимание!» Все лица поворачиваются к нему. Лица просто любопытные, выжидающие, угрюмые, настороженные, равнодушные. По особым причинам бригада временно продолжает работу. Сверхурочные будут оплачены. Он молчит с минуту. Все уставились на него. И это все по особым причинам. Они ждут продолжения. Но он кричит только: «Бригада, продолжает работу!» Потом обращается к Вангелю: «Мастер, вы отвечаете за полный порядок и бесперебойную работу. Укажите мне человека, который поднял открытки». «Кажется, я первый увидел их». «Это я знаю. Вон тот, что ли?» «Хорошо. Имя, вы, надеюсь, знаете?» «Нет, это не моя бригада». «И это я знаю. Да, скажите бригаде, что ходить в уборные пока что нельзя. Вообще запрещается покидать помещение. Снаружи у каждой двери стоит двойной караул». И небрежно кивнув к Квангелю, выутюженный господин удалился. Квангель переходит от станка к станку. С минуту смотрит на работу, на руки рабочих, потом говорит: «Покидать помещение и ходить в уборные временно запрещается. Снаружи у каждой двери стоит двойной караул». Они ничего не успевают спросить, как он уже переходит к соседнему станку и повторяет свое сообщение. Да, теперь ему уже нет надобности пресекать разговор и понукать их. Все работают безмолвно, мрачно и сосредоточенно. Все осознают опасность, грозящую каждому. Из 80 человек нет ни одного, кто бы как-нибудь и когда-нибудь не погрешил против нынешнего правительства хотя бы словом. Каждый из них под угрозой. Жизнь каждого в опасности, и всем им страшно. Но пока что они делают гробы. Они наваливают в углу мастерской гробы, которые нельзя выносить из помещения. Сперва их всего 2-3, но время идет, их становится все больше и больше. Они громоздятся один на другой, доходят до потолка. Возле растут новые ряды, гробы на гробах, для каждого из бригады, для всего немецкого народа. Они пока еще живы, но они уже сколачивают собственные гробы. Квангель стоит среди них. Он рывками вытягивает шею все дальше и дальше. Он тоже чует опасность, но ему она смешна. Его не поймают. Он позволил себе шутку. Он переполошил всю администрацию. Но сам-то он всего-навсего бестолковый старик Вангель, мерзкий скряга. Его они никак не заподозрят. Он будет продолжать бороться. Так идет до тех пор, пока снова распахивается дверь и появляется тот же господин с остро отутюженными складками на брюках. За ним, как на ходулях, шагает другой, долговязый мужчина с усами песочного цвета, который он заботливо поглаживает. Тотчас же у всех станков прекращается работа. И в то время, как господин из конторы кричит: «Бригада, кончать работу!» В то время, как все с облегчением, но недоверчиво кладут инструмент, в то время, как их потускневшие глаза снова оживают, в это время долговязый мужчина с бесцветными усами успевает сказать: «Мастер Квангель, вы арестованы по вескому подозрению в измене родине и государству. Ступайте незаметно вперед». «Бедная Анна», — подумал Квангель, и, высоко подняв голову, медленно пошел из мастерской впереди комиссара Эшериха.